Нет, не тебе. Имеет место быть высокоинтеллектуальная беседа с моим питомцем. А ты чего так поздно? С утра же вроде уже прибрались. Я ужин принесла. Мы сегодня у графини дома готовили. У вас тут нужной посуды не хватает. Девушка немного волновалась, но в целом вела себя спокойно, бросая заинтересованные взгляды на стол, Хели и меня. Причем сложно было сказать, что интересует ее больше. А что вы делаете? Тихонько хмыкнув, но уже понимая, что лучше сказать сразу, чтобы не возникло недоразумений потом, махнул рукой, подзывая ближе. Видела в глобале ролики о нападении киборгов? Да, она кивнула и с напряжением уставилась на выпотрошенные тушки, словно только сейчас связала одно с другим. Это они? Да, я охочусь на них и изучаю. Пытаюсь понять причину их появления. Кстати, знакомься, это Хель. Я поднял притихшую ящерицу за хвост правой рукой и посадил на ее привычное место на левую. Она моментально изобразила наруч, словно так и надо. Мой питомец, единственный эллиматрон, который не нападает на людей. Ее бояться не надо, а вот встречи с остальными лучше избегать. Вы ее приручили? Интерес девушки был искренен, а страх минимален. А почему Хель? Просто имя. Пожал плечами. И да, приручил. Заметь, у нее голубые глаза. Видишь? Да. У всех других эллиматронов они оранжево-красные. Других лично я не встречал. Это как в компьютерных играх. Да, признак безумия. ХММ. Интересная ассоциация. Возможно, согласился. Не думал с этой точки зрения. В общем, что я хочу сказать. Бояться не надо. Ни меня, ни Хель, ни нашу добычу. Они мертвые. А вот живые невероятно опасны. Видишь такую тварь? Беги со всех ног прочь. Кстати, девушка уже больше минуты стояла напротив, буквально в метре от меня, подойдя к столу вплотную, а я вдруг почуял. Почуял то, что чуяла Хель. Магию. Магию в Олесе. Но разве она маг? Подойди. Позвал ее жестом, предлагая обойти стол и приблизиться вплотную. Я коснусь. Ладно. В ее глазах промелькнуло напряжение, но лишь на секунду, а затем она обогнула стол и улыбнулась так, что мне стало как-то даже неловко. Почему все женщины думают, что мне от них нужен исключительно секс? Мысленно вздохнув, я с непроницаемым лицом взял Олесю за руку, причем поместив ее узкую ладошку между своими, прикрыл глаза и пустил по ее телу глубокий сканирующий импульс. Ага, а вот это интересно, что вы делаете? Срывающимся шепотом спросила девушка, явно что-то ощутив, но не понимая, что именно. Пытаюсь понять, как Хель почуяла в тебе мага, не стал скрывать, отпуская ее руку и открывая глаза. «Но я не маг», — пролепетала она, уставившись на меня своими круглыми от изумления глазищами, «а я только сейчас, кажется, заметил, что они светло-голубые, как лед на солнце». Отчасти не согласился, кашлянув и заставляя себя думать о деле, не о девушке, которая вообще-то очень красива, «а я не евнух. Что это значит? В тебе есть искра». Крошечная искра целительского дара, неразвитая. Думаю, ты знаешь, что официально градация магической силы делится на 15 ступеней, или рангов. Самый низший ранг – 15-й. Если следовать этой системе, то у тебя 16-й. То есть как будто есть, но в то же время и нет. А во, кажется, я ошарашил ее настолько, что несколько секунд она смотрела на меня и просто молчала. Затем смутилась, потерла лоб, отступила и, набравшись смелости, спросила: «Как думаете, я смогу стать настоящим магом? Что для этого надо?» «Не знаю», — ответил честно, потому что ее случай был в некотором роде уникальным. «С целителями я дел не имел. Как пробудить стихийный дар, знаю, но целительский, он, иной. К тому же ты такая», — я кашлянул, пытаясь подобрать нужные слова, «хрупкая. Привычный метод тут точно не сработает». «Какой?» Она моментально вскинулась и впилась в меня жадным взглядом, что лучше всего прочего говорило о ее желании стать магом. Интенсивные физические нагрузки, усиление мощи тела и все в таком роде. Повторюсь, я поднял палец, акцентируя на этом внимание, это классика для развития стихии, но не для целительства. «То есть магом мне не быть?» Моментально расстроилась Олеся. Я развел руками, уже жалея, что завел об этом разговор. «Да, понимаю ее досаду. Но что поделать, зато она просто хорошенькая девушка». «Ясно». Она вымученно улыбнулась, но постаралась взять себя в руки, хотя я видел, дается ей это с большим трудом. «Простите, что отвлекла, я там ужин принесла. Вот, Анна Никитична попросила узнать у вас, что вы хотите завтра. Наверное, стоит составить меню. Да, она рассказывает нам, как работает прислуга в других аристократических домах. Вы говорите, если что не так, хорошо, мы с Дашей будем очень-очень стараться. Хорошо, усмехнулся. Да не волнуйся ты так, все нормально. Над меню я подумаю, но не сейчас. Ладно, на завтрак достаточно каши с парочкой бутербродов. Главное, чтобы ветчины было побольше. В каше, озадачилась Олеся. Я хохотнул и качнул головой. Нет, на бутербродах. О, она жутко смутилась. Ясно. Хорошо. А супы какие любите? С легкостью перечислив чуть ли не все, под конец заверил, что в принципе ем все, особенно жареное мясо и стряпню, в том числе сладкое. Хорошо. Я все запомнила. Спасибо. Просияв, девушка ушла. Ну а я, со вздохом пригасив в себе неуместное желание, переключился на лежащих передо мной эллиматронов. Чем я там вообще занимался? Ах, да, в итоге путем нехитрых манипуляций, я выяснил, что мозги эллиматронов питательны и интересны моей ручной гурманке Хель только в жидком виде. При прямом попадании молнии высокой мощности они поджариваются и превращаются в некий аналог силиконового герметика, становясь твердыми, как пластмасса. Есть примерно три промежуточные стадии – загустение, желе, твердое желе. Зависит от мощи приложенных усилий. И если загустение Хель еще с интересом изучила, полизав, но без особого энтузиазма, то желейная консистенция ее уже не заинтересовала. Ага, ничего не понятно, но ужасно интересно. А учитывая, что эллиматроны жутко охочи именно до магической энергии, то их мозги в какой-то мере и есть некий аналог этой энергии, и питательны для их сородичей только в жидком виде. Но для всех ли, или только для моей ящерицы, нежно больше экспериментов. Уже понимая, что мне необходимо оборудование, причем самое разное, причем высококлассное и такое, какое местные еще не изобрели, я не спешил опускать руки, решив пока сосредоточиться на том, что изучить в моих силах. Для этого мне нужно поймать как минимум одного живого эллиматрона, чтобы попробовать скормить ему мозги сородича. Заинтересуется ли он ими в принципе? Может, получится натравливать их друг на друга? Или вывести гибрида охотника, каннибала? А может найти еще десяток другой личинок и сделать армию фамильеров? ХММ. Ближе к 7 позвонила Ариана и, уточнив, когда планируется ближайшая вылазка на охоту за эллиматронами, пообещал ей уже завтра, предложила организовать магические тренировки 3 дня в неделю. Понедельник, среда, пятница. В целом меня все устраивало и я согласился, напоследок попросив не нагружать сегодня ногу, чтобы она успела восстановиться до завтра. Потому что, если увижу, что она хромает, никакой охоты Ариане не будет. Не волнуйся, проворковала это чудное создание, снова сделав весьма любопытные мне выводы. Я буду себя беречь. До свидания, Анджей. До завтра. Усмехнувшись, отложил телефон и, покосившись на Хель, развел руками. Женщины, вот скажи мне, почему они так прекрасны, но так сложны? Хель отправила мне эмоцию недоумения, кажется, даже не поняв, что я вообще спросил, но я уже шел на кухню, стоило успеть поужинать до тренировки. Чем там меня сегодня вообще кормит? Кормили очень вкусно и разнообразно. Любимый русскими салат оливье, причем с колбасой ветчиной, отменный кусок жареного мяса и пирог с вишней. Все было настолько вкусным, что на кухне я задержался даже после ужина, просто сидя за столом и наслаждаясь минуткой тишины и спокойствия. Без 10:08 прозвонил заранее поставленный на нужное время будильник и я отправился переодеваться. Подошло время тренировок, которые не стоило пропускать. Сегодня погода не подвела и мы занимались только с парнями, причем Дэн, как и обещал, привел на тренировку Митяя. Немного запоздало, но заданным вслух вопросом я выяснил, что в повседневной жизни сей богатырь работает экспедитором на городском хлебокомбинате, но активно подумывает о смене рода деятельности, недовольный ни зарплатой, ни отношением руководства. Сам-то я уже знал об этом из очередного ответа инфополя, но следовало хотя бы сделать вид, что нет. Ну а как услышал и увидел все, что мне было нужно, сразу предложил ему работать на меня. Кем, удивишься, усмехнулся я, но сейчас вакантны абсолютно все должности, кроме зама по связям с общественностью, кадровика и главного бухгалтера. Как велики твои амбиции, парень? Чую подвох, моментально посерьезнел ворчун, поглядывая то на загадочно усмехающегося Дугина, то на ехидно играющего бровями Багринцева, не забывающего подтягиваться. Никакого подвоха, покачал я головой. Ты можешь быть отличным бойцом, но хреновым командиром, о чем я скажу тебе сразу, как только это пойму, и безжалостно уволю. Ты можешь быть посредственным командиром, но отменным организатором, и сразу начать получать зарплату в пару сотен, причем без учета личной добычи. Но сам понимаешь, тут уже и разговор другой будет. Вместе с тем ты можешь остаться обычным бойцом и не волноваться ни о чем. Куда скажут, туда и пошел. Выбор за тобой. Ну расклад в целом ясен, кивнул Митяй, всем своим видом давая понять, что мозгами шевелить умеет. А теперь скажи мне, каковы твои цели? Ну, чтоб я понимал, где буду полезнее. Только ли охота на твари, или, может, фабрику какую открывать будешь, завод, или исключительно мастерские по ремонту, будет ли дом, а может своя деревня, ферма, замок, сообразив, куда он клонит, усмехнулся, со временем будет все, через пару недель станет ясно, сам я электрик, заржали все, Багрянцев аж с турника упал и хохотал, сидя на земле, ТЦ, клоуны, так вот, снова заговорил я, но гогот стал лишь громче и пришлось дожидаться, когда эти шуты отсмеются, а для особо непонятливых создавать в руке небольшие электрические искры и делать проникновенное КХМ. В общем, когда все отсмеялись, я просто договорил. Я планирую заняться исследованием эллиматронов и развивать техномагическую отрасль науки. Мастерские, как социальный проект, останутся работать. Своя деревня будет и не одна. Дом большой, производства самые разные. Свой спортзал, полигон, своя кадетская школа для одаренных. Своя грамотно обученная и оснащенная армия, истребляющая твари. Но это все на перспективу, не прямо сейчас. Так что смотри, что тебя привлекает. Армия, моментально выпалил Митяй. Если б не мать, я бы там и остался. По мне такое, чего уж там. Я до старшего сержанта дослужился. Заместитель командира взвода. Под моим началом был взвод из 4 отделений по 5 бойцов в каждом. Справлялся только так. Вот и считай. Значит, в командир метишь? Прищурился я с легкой подначкой. Да, без проблем, согласился легко и быстро, Митяй аж опешил, снова заподозрив подвох. Только ты учти, что командир должен быть умнее, сильнее и способнее остальных бойцов. Справишься? Справлюсь. Тогда назначаю тебя командиром моей будущей армии, Дмитрий Алексеевич. Я протянул ему руку и мы обменялись крепким рукопожатием. Жду завтра к часу дня у меня дома на вводную по новой вылазке. Надеюсь, с работой проблем не будет, или нужно отрабатывать. ПФ, нахрен такая работа, скривился Митяй. 3 раза подряд премии лишали по надуманным причинам. Пусть только попробуют не уволить одним днем. Завтра в час у тебя буду. Вот и хорошо. А, и еще, Ариана тоже будет, предупредил присутствующих сразу. Нахрена, опешил Дэн. Тебе жить надоело, а в чем проблема? Генка с нее пылинки сдувает. Не дай небо царапина, он тебя в бетоне утопит. Он, безусловно, может попробовать, хмыкнул я, но у него вряд ли получится. Ну, это я как бы понимаю, поморщился Багрянцев-младший, но ты просто имей в виду. Да, он ведь может к тебе и через родню подобраться, и тогда проживет ровно столько, сколько мне понадобится доехать до него и посмотреть глаза в глаза, жестко отрезал я. При случае передай, а теперь за дело. Почему сидим, прохлаждаемся? И нет, я не испугался громкого заявления Дениса, но задумался. В мое время мужчины таким не промышляли, даже наемные убийцы. Есть что сказать, говори в лицо, вызывай на поединок. Тут же, как там у местного классика, а времена, а нравы. В общем, к чему это я? Пожалуй, стоит периодически начать мониторить и ситуацию рядом с Багряном, во избежание. Я, конечно, верю в то, что Ариана сама ему КХМ даст понять, что он не прав, но иногда гораздо надежнее хук правый. Даже немного жаль, что он на себе мнит так много. Был бы неплохой боец для моей будущей армии. А так, увы, в этой реальности мы с ним по разные стороны баррикад. Даже когда я обрету реальную силу и власть, он не прогнется, не приучен. И казалось бы, при чем тут Ариана? Как бы то ни было, слова были сказаны, позиции озвучены, тренировку мы завершили в срок и, когда разошлись, я задумался о том, что пора начинать действительно создавать клан. Перед сном отправил ряд четких запросов в информационное поле планеты, выяснив ряд нюансов, порадовался тому, что князь убрал из деревни своих людей, они срочно понадобились ему в другом месте, а значит пора переходить ко второй фазе обретения земель, пока на них не позарился кто-то другой. О том, что банды Крысовецкого больше нет, уже многие в курсе, но ситуация в городе довольно непроста, и никто из банд не рискнет вот так прямо заявлять права на внезапно бесхозные земли. Ни реальные бандиты, ни бароны-графы, которые по факту недалеко от них ушли. Я же не просто рискну, я сделаю это. И Анна Никитична охотно мне в этом поможет, как и вояки, у которых я на хорошем счету. Главное, знать, на какие рычажки надавить, и будет всем нам счастье. Ну а пока стоит просто поспать. День выдался непростым, насыщенным на события и новую информацию. Стоп, а это еще что такое? Глава 24. Шел первый час ночи, я еще не спал, так что без труда расслышал тихий щелчок дверного замка, когда в квартиру проник незваный гость. Притихнув и прикидывая, кто бы это мог быть, я был готов к чему угодно, но точно не к тому, что в спальню войдет Олеся. Довольно неплохо ориентируясь в комнате, которая была освещена лишь светом полумесяца, проникающим сквозь неплотно задернутые шторы, девушка в два счета скинула легкое платьице, под которым была полностью обнажена, и юркнула ко мне в постель. «КХМ, что-то не помню, чтобы я тебя звал», — сообщил ей, перехватывая девушку за руки, которыми она пыталась проверить наличие на мне трусов. «И да, я спал без них. Привычка». Глухо пискнув, Олеся замерла и уставилась на меня своими колдовскими глазищами, в которых я сумел рассмотреть не страх или панику, а некое пока непонятное мне азартное предвкушение, упрямство и даже желание. «Я знаю», — шепнула она, продолжая смотреть мне в глаза, «но я так хочу тебя, ну ё-моё, я же все понимаю», — зачастила она, «и ничего не прошу, правда, просто, я знаю, той ночью это был ты, там, я так благодарна, ты просто не представляешь, ты такой, неземной просто, позволь мне, сегодня, быть с тобой, а, Олеся», и вот вроде умом понимал, что стоит отказать, выставить вон, призвать к порядку и сознательности, но, когда к тебе всем телом прижимается обнаженная девушка, красивая девушка, как-то не до размышления о благородстве, особенно учитывая то, как давно у меня не было секса, а эта нахалка, словно чувствуя, что я колеблюсь, призывно прикусила губу и потерлась о меня грудью, ведь я держал лишь ее руки, тогда как она сама уже успела лечь на меня, и вот знаю же, что завтра пожалею, но Фотон ее задери, я никогда на тебе не женюсь, предупредил сразу, я знаю, выдохнула она, сияя, как полная луна, не надо, и детей у тебя от меня не будет, предупредил еще строже, ведь предохраняться магически нас учили еще на первом курсе, жаль, вздохнула она с лукавой улыбкой, но я все понимаю, не бойся, я не лгу, чувствуя, что я уже не особо удерживаю ее руки, Олеся подняла их выше и провела самыми кончиками пальцев по моему лицу, ты такой потрясающий, прошептала завороженно, подари мне эту ночь, прошу, мне это так важно, не совсем понимая, о чем она, но начиная догадываться, я сам обнял ее лицо и огладил нежные черты, маленькая, хрупкая, нежная, какой мразью нужно быть, чтобы силой принуждать к близости настолько очаровательное создание, поцелуй в скулу, в веки, в изящное ушко, я никуда не торопился, ни словами, а делом давая понять пришедшей ко мне девушке, что она прекрасна и достойна самого лучшего. Это была длинная ночь, наполненная негой и шепотом, поцелуями, стонами, непристойными звуками, сбитым дыханием и зашкаливающим пульсом. А под утро, держа в руках откровенно сонную Олесю, на чьих губах намертво приклеилась блаженная улыбка, меня вдруг озарило. А ведь это вполне может сработать. Только, ладно, не сейчас. Сейчас она мне точно спасибо не скажет. Но если вдруг не сдержится снова, то точно рискну, покосился на спящую искусительницу, снова отметив, какой довольной она выглядит, и тихонько хмыкнул, а ведь прекрасная кандидатура в девушке, если подумать, осталось понять, что думает об этом она, я ведь не шутил, жениться я не хочу, зачем, сейчас у меня нет ничего, особенно четкой материальной базы, в мое время титаны в принципе не женились как минимум лет до 100, именно к этому возрасту, плюс-минус, приходило осознанное понимание семейных ценностей, появлялся свой дом, накопление, искреннее желание остепениться и завести детей, так что, посмотрим, поговорим, проверим мое предположение, и если оно верное, то ей самой не захочется терять время зря, хотя тут как посмотреть, аккуратно зевнув, Я закрыл глаза и приказал себе поспать хотя бы часа четыре. Не идеально, но сойдет. Ближе к 10 проснулась Олеся и, наивно думая, что я крепко сплю, рвано выдохнула и заплакала. Тихо-тихо, практически беззвучно. Ну ё-моё, это было настолько плохо. Вздрогнув всем телом, она вскинула голову и посмотрела на меня со страхом. Попытался одним взглядом уточнить, что все-таки случилось, не желая усугублять, но стало только хуже. Она разрыдалась в голос. Ладно, хоть сбегать не стала, предпочтя вцепиться в меня обеими руками и прорыдаться. Призывая себя к терпению и выдержке, хотя не стану скрывать, хотелось сбежать самому, постепенно сумел успокоить бедолагу и выяснить, что все хорошо, слишком хорошо. Мда, никогда не пойму женщин. Ну а реветь зачем, ты не понимаешь. Она неловко улыбнулась сквозь подсыхающие слезы. Я никогда не думала, что бывает так красиво, нежно, приятно. Фух, ну хоть так, Олесь. Я привлек ее внимание, погладив по пояснице, и она, вздрогнув, прижалась ко мне еще крепче. Учись ценить себя, не все люди мрази. Хотя согласен, иногда кажется, что их слишком много. Но ты достойна лучшего, слышишь, лучшего. На меня уставились прозрачными озерами колдовских глаз. Лучшего, чем что, чем я, не стал лгать. Я могу дать тебе работу, защиту и секс, но не брак и не любовь, говорю сразу. Любовь, она фыркнула, кривя губы, но взгляд отвела, ненадолго. Уже через секунду пристально уставилась на меня снова и выпалила: я согласна, уверена, да, ты. Она очаровательно покраснела и снова поспешила произнести: ты не обидишь, я чувствую, а это главное, даже если, ненадолго, я хочу быть твоей, хочу быть счастлива. Я озадаченно хмыкнул, а она снова сочно покраснела и сбивчиво прошептала: я наглая, да, нет. Я убрал растрепанные волосы с ее лба, заправив за маленькое ушко, попутно мимолетно погладив девушку по щеке. Это нормально, хотеть быть счастливой, но давай договоримся, хорошо, не навязывайся, и не шарахайся по ночам по улице, особенно без белья, ясно, ясно. Она смутилась, но выглядела при этом слишком очаровательно, чтобы я смог сердиться на нее всерьез, и на этот раз поцеловал первым. В итоге до завтрака я добрался только к полудню, а Олеся и вовсе сбежала, лишь наспехо полоснувшись в ванной и протараторив, что графиня ее убьет, потому что пора готовить обед, а она еще не у плиты. Предложил все валить на меня, но на меня так посмотрели, что я сразу понял, глупость сморозил. В итоге предпочел уйти на кухню и проверить, что у меня есть в холодильнике. Приятно удивился, обнаружив там и кашу, и бутерброды, явно приготовленные с вечера, так что с удовольствием употребил их по назначению, а жизнь-то налаживается. Как бы то ни было, до часа дня оставалось всего ничего, и я нормально умылся, оделся и даже позвонил Никитичне, намекнув, что роду нужны земли, попавшие на баланс администрации буквально на днях. Да, с максимальной скидкой. Да-да, характеристику можете затребовать в том числе в бюро. Да, вот по этому адресу. Деньги есть, не проблема. Сделаю в лучшем виде, Андрюша, заверила она меня и вдруг сменила тон на более строгий. Скажи-ка мне, внучок, не знаешь случайно, где сегодня Олеся была и почему опоздала? Вообще-то у нее рабочий день с 8. Мне ей выговор сделать или как? КХМ. Она ночевала у меня, не стал скрывать. Без выговора, пожалуйста. Просочилась, значит, в полюбовнице, с отчетливым недовольством сообразила на диво прозорливая старушка. Просочилась, согласился. Только давайте без занудства. Хорошо, девочку не обижу, об остальном она в курсе. Ох, Андрюша, вздохнула она, но долго ворчать не стала. Молодежь, ладно, своя голова на плечах есть, а землей я займусь, не волнуйся. На этом не самый простой разговор завершился, а я отправился открывать дверь. Это подошел Дугин. Первым делом парень отчитался, что с самого утра в мастерскую лично заходил господин Беликов, извинялся, оставил предоплату на приобретение необходимой запчасти и всем своим видом дал понять, что дома воспитательную беседу провел и подобного больше не повторится. Хорошо, покупай, чини, но в список их все равно занеси, пусть дурит в другом месте. Уже, заверил меня Женька и подошел к рабочему столу, куда я выложил тушки последние относительно целой крысы и кошки. Вот сколько на них смотрю, не могу понять, почему они живые. Или это не жизнь, как таковая? Жизнь, качнул головой. Но давай к подробностям чуть позже. Сейчас остальные подойдут, чтобы по два раза не объяснять. Хорошо, один только вопрос. Ладно, зачем нам Багринцева? Дэн прав, от нее проблем больше, чем пользы. Не скажи, я качнул головой. Она сильная и влиятельная женщина. В перспективе сильная магичка. И однажды она точно найдет себе того, за кого выскочит замуж. Точнее, женит на себе. Я усмехнулся. То есть в качестве своей жены ты уже ее не рассматриваешь? Пока нет, качнул головой. С ней не заскучаешь, это факт. Но интриги, ее жизнь, а мне нужна жена-партнер, а не жена-домашний тиран. Тотальный контроль у нее в крови, а я, знаешь ли, еще слишком молод, чтобы залезть под женский каблук и получать наслаждение. Не скажу, что она бесперспективна, но, посмотрим. Сейчас мне важнее другое, сотрудничество. Чуток поднатаскать, и она станет отличным бойцом, со временем научится разбираться в тварях и успешно организует свою команду по истреблению элиматронов. Я помогу, подскажу и направлю. Поверь, их хватит на всех. Пока мы не поймем, в чем причина их появления, и не научимся это пресекать, они так и будут появляться, как крысы и тараканы, которые априори неистребимы. Да уж, ясно. Еще вопрос. Мне снова достался пытливый взгляд. Почему ты предлагаешь Митяю должность в своем клане, но не предлагаешь ее мне? Я думал, мы друзья. Точно. А я думал, что забыл. Друзья, кивнул сразу. Но есть нюанс. Ты наследник, будущий барон. Ты не можешь вступить в мой клан без разрешения старшего родича. А вступив, потеряешь часть привилегий вольного аристократа. Уверен, что оно того стоит. Андрюха, ну ты как вчера родился? Возмутился Женька. Мы без тебя ноль без палочки. Все. Нахрена мне это баронство с зарплатой в 50 тысяч? Всю жизнь прожить, как дед. Горбатиться за копейки и знать свое место? А нет. Считай меня наглецом, но я хочу быть рядом с тобой в момент, когда лучи твоей славы затмят солнечный свет. И не отговаривай, не выйдет. О, да ты карьерист, усмехнулся я, хотя в душе, чего уж лгать, было приятно. Но все равно, сначала заручись согласием деда. Без этого никак. Пф, да он сам первым в твой клан вступит, уж поверь. Кстати, ты совсем от него съехал, а то подумываю перебраться к нему. Одному, конечно, хорошо, но без ванной хреново. Да, без проблем. Заодно обставите освободившуюся комнату в мастерской под кухню. Что, кстати, по нашим работникам, все всех устраивает, я сейчас в том числе об их собственных способностях. Есть нарекания? Никак нет, командир, усмехнулся Дугин. Яшкова попало предлагать не буду, все толковые и сообразительные, да и не ленится. Опять же поболтать есть о чем, мы ж друг друга уже лет 6 знаем. Иногда как начинаем первые годы учебы вспоминать, такая ностальгия накатывает. Парень с мимолетной улыбкой прикрыл глаза. Мы были молоды и беспечны, все казалось таким простым и понятным. А потом мы повзрослели и стало ясно, что в детстве нам не сказали главного, что лучше всего было в садике. Я не понял, о чем он, но в дверь позвонили, и я отправился открывать. Сначала в квартиру вошла Ариана, причем почему-то очень сердитая и даже не пытаясь этого скрыть. Следом за ней хмурый Денис. Последним вошел Митя, и мы обменялись друг с другом крепким рукопожатием, а я одним взглядом спросил, что происходит. «Ай, не спрашивай», усмехнулся мужчина. «Семейные разборки, а я сама скажу». Взвелась Риана и гневно уставилась на закатившего глаза брата. «Женщина я, видите ли, ручки у меня не заточены под убийство, а вот хрен тебе, слышишь, убивала и буду убивать, а рискнешь сдать меня Генке, оба отхватите, у меня на каждого компромата хватит, достанете, вообще засажу, и плевать, что родня, ясно, так, хватит». Я намеренно повысил голос, видя, что Дэн тоже готов взорваться, причем не самыми приличными словами. «Ариана, прекрати, мне не нужны склоки в команде, я тебя не для этого звал». Бросив на меня убийственный взгляд, тем не менее она замолчала, вздернув нос. Ну а я взглянул на мрачного Дениса и попытался найти компромисс. «Давай под мою ответственность. Ты знаешь, я не беру на себя то, в чем не уверен. И зря ты считаешь сестру беспомощной феей. Поверь, она не хуже тебя знает, с какой стороны браться за меч». «Да знаю я», — шикнул Дэн, «но...» Снова посмотрел на сестру, на меня. «Ай, хер с вами, только потом не говорите, что я не предупреждал. Мы, кстати, чего тут собрались? Если что, чай я уже пил. Да я вроде и не предлагал», — хмыкнул и махнул рукой на диван, предлагая всем рассесться на нем. «Ну или как получится». Получилось у всех, Диван был вместительным, ну а я остался стоять, так было удобнее. Для начала Митяй принес мне клятву служения роду, которую я потребовал с него сразу по двум причинам. Первое, мне нужен верный боец, который не передумает через месяц. Второе, чтобы не болтал попусту. Затем потребовал схожую клятву у Дениса, сразу сказав, что речь пойдет в том числе о тайнах рода. Да, я ему доверяю, но так будет надежнее. Да без проблем, бро. Ну а потом я тонко усмехнулся и заговорил. Начну с главного. Можете верить, можете не верить, но я не человек. В глобальном плане я отличаюсь от вас только силой, долгожительством и окрасом маги. Я поднял руку, которая заискрила молниями. Позвольте представиться. Анджей Дибич, титан клана Электро. Я иностранец, но это вы знаете и так. Родился давно, очень давно, 11 тысяч лет назад, хотя с точностью до года не скажу. В мое время технологии достигли максимального пика развития, не чета современным. Но и эллиматроны были не крысами и воронами, а слонами и динозаврами. Шла война, настоящая война на истребление. И мы, я криво усмехнулся, судя по всему, проиграли. Я не знаю, в тот момент я лежал в саркофаге, подпитывая энергетический купол, который защищал нашу цитадель. Была вспышка, резкое истощение. Не знаю, почему я не умер. Очнулся полгода назад, освоился, перебрался в вашу страну. Это предыстория. Повторяю, можете не верить, но я не вижу смысла лгать. А теперь к сути. В наше время эллиматроны были другие, более крупные, сообразительные и агрессивные. Они сбивались в огромные стаи и уничтожали все, до чего могли добраться. Если не предпринимать ничего, вас ждет то же самое. Они развиваются. Как развиваются технологии? Своего рода самообучаемый искусственный интеллект. Возьмем для примера Хель. Сегодня я надел футболку, так что все присутствующие сразу увидели ящерицу, к которой я привлек внимание. Они и прежде ее видели, но вряд ли понимали, что это. Сейчас же я отдал ей мысленный приказ проснуться, попутно приподняв за оба хвоста и пересадил к себе на плечо, откуда она уставилась на людей своими светло-голубыми глазами. Теоретически это эллиматрон. По местной классификации Е4, маленькая ящерица. Я нашел ее в мастерской, когда она была только зародышем, кучкой оживших микросхем и проводов. Убить сразу не получилось. То ли малый заряд оказался, то ли еще что, я пока не разбирался. В итоге носил на руке, где она питалась моей силой. На днях скормил ей внутренности убитого эллиматрона и получилось вот это. От других эллиматронов Хель отличается цветом глаз, отсутствием желания убить все живое и способностью передавать свои эмоции электроимпульсом. Я кормлю ее своей энергией и могу отдавать простейшие приказы, как собаке. Если не придираться к мелочам, то она стала моим фамильяром. А во, ничего себе, а так с любым можно? Посыпались вопросы со всех сторон, и лишь Дугин помалкивал, предпочитая наблюдать. «Не знаю», — сказал сразу, — «надо экспериментировать. Раньше я о таком ни разу не слышал. Сейчас мы охотимся на уже окуклившихся эллиматронов, они агрессивны по умолчанию. И если вы заметили, их глаза преимущественно красные с небольшими цветовыми допущениями от оранжевого до малинового. Есть предположение, что это показатель агрессии. И снова повторюсь, точно не знаю, нужны исследования». Глава 25. А титаны их разве не исследовали в свое время? Прозвучал не самый глупый вопрос от Ирианы. Исследовали, кивнул ей, но не в том плане, в котором интересуют меня сейчас. В первую очередь наши ученые составляли классификацию видов и поведенческих маркеров, а также оптимальных способов их ликвидации. Да, искали причину появления, но не нашли. По крайней мере, я об этом не знаю. А теперь об эллиматронах, как таковых. Я взял в руки крысу. Эллиматроны современности относительно некрупные и достаточно медлительные, чтобы с ними смог справиться подготовленный боец в броне. Вы пробовали сами. На текущий день военные составили простейшую классификацию из 5 видов и 5 размеров. Пока этого достаточно, но я точно знаю, что это лишь начало. Стоит упустить момент, и они начнут развиваться, становясь крупнее, агрессивнее и намного опаснее. Настолько мне известно, твари максимально уязвимы к огню и электричеству. Внешняя броня защищает их от механических ударов. Митяй с умным видом кивнул. Так что если крысу вам вполне по силам просто запинать, Ариана криво усмехнулась, то с кошкой или псом так уже не выйдет. Их броня крепче, толще и просто массивнее. Я взял в руки кошку, костяшкой пальца постучав по лобовой пластине. Более того, у твари крепкие черепа и спины, мощные лапы, острые когти и клыки. Все ради того, чтобы стать полноценной машиной для убийства. Уязвимых мест минимум. Горло, я отогнул голову мертвой твари, акцентируя внимание на боковых бронированных, но относительно тонких шлангах, шейные позвонки, тоже указал пальцем точку. А еще мозг и нервная система. Они состоят из кремния и органического соединения силиконового характера и оптоволоконных нервных волокон. Точно так же, как люди состоят из белка и углерода, эти твари состоят преимущественно из кремния и металла. Органики минимум. Стоит поджарить мозг, превратив его в твердую субстанцию, как они умирают. А что делать тем, кто не маг огня или молний, нахмурился Митяй. Правильно вооружаться, усмехнулся, кивком благодаря за вопрос. В самое ближайшее время я попробую собрать простейший прототип электронно-лучевого оружия. Будем пробовать его в деле. Пока же можно и нужно заняться истреблением мелочи, которая, собираясь в стаи, может быть даже опаснее одного крупного элиматрона. Вот такие дела. Вопросы, так они живые или нет, я не понял, нахмурился Женька. Живые, ответил я без раздумий. В них есть искра разума. Не душа, а именно искра. Как в любом животном. Их главное отличие от нас, не углеродная, а кремниевая база. К счастью, они не умеют размножаться классическим способом. Парни дружно рассмеялись, а Ариана цокнула. Но мы в свое время так и не поняли, откуда берется искра, дающая жизнь личинке. И это на текущий момент самая главная проблема. Еще вопросы, а как ты их обнаруживаешь? О, точно, с помощью электролокации, сказал почти правду. Моя персональная способность. Но прибор, думаю, тоже стоит собрать, это не так уж и трудно, если понимать принцип. Для других команд, на будущее. Как и Манок, вы все видели, как я их привлекаю. Кстати, об этом. В мое время магов было в разы больше и не проводились исследования на реакцию элиматронов именно на магов. Сейчас я заметил, что они не спешат набрасываться на неодаренных людей, а вот магов и чуют, и охотно атакуют. Судя по всему, это как-то связано с внутренними энергиями и питательностью жертвы. Это я тоже буду изучать. Сейчас мы с вами прокатимся в пару мест, где тоже стоит проредить их популяцию, и я попробую захватить какую-нибудь тварь живьем. Есть ряд задумок, которые стоит проверить как можно скорее. Заодно прикинем, кого и как лучше вооружить, чтобы избежать ненужных травм. О, и еще, я решил, что стоит об этом предупредить заранее. В мое время элиматроны были способны заражать безумием. Тот, кого укусили или оцарапали, терял разум, становясь безумно агрессивным. Лекарства не существовало. Сейчас я не обнаружил в элиматронах современности данной способности, но это не значит, что они не сумеют ее развить. Так что постарайтесь не совать в их пасти свое тело. Договорились? Да ты капитан очевидность, бро, хохотнул Багрянцев-младший. Не совсем понял, о чем он, но сделал вид. Что ж, в целом расклад ясен, подытожил Митяй. Идем, мочим, сияем в лучах славы. Вопрос, нам вообще выгодно сдавать тварей воякам, или себе всех будешь забирать на опыты? О, нет, отмахнулся. Мне нужно от силы 2-3 тушки, с этим я сам. Пока покупают, лучше сдавать. Деньги неплохие, я бы даже сказал относительно легкие. В любом случае не лишние. На тот же доспех и оружие. Доспех, да, он хмыкнул, покосившись на Багрянцевых, которые пришли ко мне именно уже в профессиональных доспехах. Ясно, понял. Есть у меня связи с армейки, помогут. Но за деньги, понятное дело. Ладно, погнали что ли? И мы отправились на дело. Ехали на двух машинах. Денис с сестрой и мы с парнями на Ниве, за рулем сидел Дугин. Его я снова попросил снимать видео на телефон, чтобы потом в спокойной обстановке разобраться в происходящем. Ну а мы, пройдя чуть дальше и выстроившись ромбом, в центре Денис, справа Риана, слева Митяй и я сзади на подстраховке всех троих, приступили к операции зачистки северо-западных окраин города. Первые два места проблем не доставили, разве что в конце укрепленная сваркой и проволокой палица Митяя приказала долго жить, но я добил твари и обошлось без потерь с нашей стороны. Мда, с нескрываемой досадой крякнул Ворчун, изучая развалившееся оружие. Хорошая вещь-то была, вот где я сейчас ей замену возьму, могу предложить секиру или даже глефу на длинном древке, прикинул я, вспоминая, чем в мое время пользовались бойцы, отдающие предпочтение силовым методам, И что из этого я видел в оружейном магазине? Могу даже усилить ее током, но придется приноровиться. Проедем в магазин чуть позже, покажу. Заметано. Третью и последнюю на сегодня точку мы зачищали уже без него. Причем первым делом я предупредил, что мне нужна как минимум одна живая особь. Без проблем справившись с этим сам, просто перерубив крысе лапы до того, как она сообразила, что происходит, ну а потом отошел в сторонку и не стал мешать багрянцевым, которые соревновались между собой, кто больше и чище сработает. Пока вел Денис, неудивительно, ведь он был вооружен обычным мечом, усиливая броню магически, тогда как Риана в случае острой нужды не чуралась поджаривать твари огненными сгустками, снова не контролируя их мощь, что крайне негативно сказывалось на целости тварей. В лучшем случае они лишались головы полностью. Впрочем, она сразу дала понять, что деньги для нее не имеют значения, так что в итоге по количеству все-таки обогнала брата на 2 единицы, но из 1,5 дюжин тварей голова сохранилась едва ли у половины. А вот Дэн наоборот старался действовать технично, экономя силы, и лично мне нравилось увиденное. Багрянцев-младший был именно бойцом, отличным бойцом, который понимал поставленную задачу и педантично ее выполнял. В итоге, пока Митя и Женька помогали ему закидывать трупы или матронов по ящикам, сразу сортируя, где чьи, я упаковал свою добычу в отдельный ящик, предварительно обмотав сначала веревкой, затем мешковиной поверх проволокой, чтобы никуда не уползла, а она хотела. И мы отправились в город. Первым делом заехали в бюро, где быстро не получилось, нас пригласили на ковер к полковнику. Правда, стоило Николаю Петровичу увидеть, каким именно составом мы к нему вошли, как он с досадой крякнул, глядя прежде всего на невозмутимо задравшую носик Риану, и промолчал, а потом обратился ко мне. «Ваше сиятельство, у меня тут запрос из мэрии, просит характеристику на вас, что за дела, я чего-то, может, не понимаю, для чего это вообще надо, о, уже, а бабуля времени зря не теряет, все просто», улыбнулся я едва заметно. До меня тут дошла информация, что на южных окраинах расплодились твари просто в бешеном количестве. Вот, хотелось бы приобрести там земли, чтобы людям помогать, так сказать, прямо на месте. Вы ведь в курсе нового указа нашего императора о том, что каждый уважающий себя аристократ обязан обеспечить своим землям защиту в том числе от этих тварей. А в случае заявки на новые земли, бюро должно подтвердить, что заявитель с этим справится. К сожалению, мои деды и прадеды не сумели сохранить земли рода, но я уже поднял архивы и выяснил, что в прошлом столетии Крюково и его окрестности принадлежали именно графу Муравьеву, отцу Анны Никитичны. Вот, хотелось бы вернуть земли в семью. ХММ хорошее дело, задумчиво прищурился полковник, явно что-то подозревая, но что именно, пока и сам не понял. Это не там ли буквально на днях трагедия разыгралась? Нас туда уже к шапочному разбору привлекли, твари вывозить. Вроде как банда какая-то там промышляла, да что-то намудрила, отчего на них чуть ли не 1,000 киборгов напала да всех там и положила. Тоже об этом слышал, подтвердил я самым что ни на есть невозмутимым видом. И будучи аристократом, радеющим за безопасность простых граждан, желаю разобраться в этом лично. Это хорошо, это правильно. Что ж, сегодня же им отпишусь. Только это, полковник покосился на Ариану, я надеюсь, это не основной состав вашей команды. Багринцева неприязненно скривилась, даже не пытаясь делать вид, что ее это не задевает, ну а я, старательно лавируя между правдой и выгодой, произнес: «Ну что вы, господин полковник, это мы так, с друзьями на природу выбирались, так сказать, в свободное от работы время. Что поделать, если на природе нынче небезопасно?» «Это да», с досадой вздохнул Захаренко, в этот момент явно вспомнив что-то свое, а затем удивил заявлением. «С Москвы свежая информация пришла. Начали появляться твари размеров АА, до 500 кило, значит, крупные и дюже агрессивные волки и один кабаняка зафиксирован. Поаккуратнее там, ладно, боец вы перспективный, ваше сиятельство, хотелось бы продолжать наше взаимовыгодное сотрудничество. Спасибо за информацию», поблагодарил я. «И если что, не стесняйтесь, звоните сами. Буду свободен, обязательно помогу. Учту, обязательно учту», заверил меня полковник, и на этой прекрасной ноте мы с ребятами покинули кабинет. Сдали твари, заработали немного денег. «Анджей, можно тебя на минутку?» — не вытерпела Риана, когда мы уже вышли на улицу. «Да, зачем тебе Крюково? Только честно, земли нужны. Я даже и не думал от нее это скрывать. Хочу дом свой, производство. А в чем проблема? Плохие это земли. Багринцева так старательно хотела скрыть от меня правду, что начала слишком сильно кусать губу. Не надо. Ты за меня сейчас волнуешься или за тех, кто тоже на них глаз положил? Усмехнулся я. Ты знаешь, она резко прищурилась и уж не знаю, что разглядела в моей беспечной улыбке, с досадой поморщилась. Ну, конечно, ты все всегда знаешь, но ты уверен, что справишься. Банда мясника даже нам не по зубам, брат не просто так в это дерьмо не лезет, знаю, и так спокоен, а о чем мне волноваться? Я законопослушный гражданин своей империи, усмехнулся я, а они, если не будут соблюдать технику безопасности, могут случайно дождаться в гости кого-нибудь наподобие тех, кто наведался к банде Крысовецкого. Слышала ведь полковника, такая трагедия, никто не выжил, и кто бы мог подумать, правда. Несколько секунд Ириана смотрела на меня широко распахнутыми глазами, а потом приглушенно хмыкнула. Я даже знать не хочу, как ты это сделал, но я тебя поняла. Хорошо, будь осторожен, ладно, жду тебя завтра на полигоне, пока. Багринцева ушла в машину к брату, с ним я тоже распрощался до вечера, а вот Митяй пока остался с нами и мы, пользуясь моментом, отправились в оружейный магазин. Там мой командир пока еще не существующей армии первым делом разорился на качественные бронированные ботинки, после чего я добавил ему немного денег, под будущие доходы, и мы вместе выбрали ему мощную боевую секиру на длинном металлизированном древке. Вес оружия был близок к 15 килограммам, но я прекрасно видел, что ворчун из тех бойцов, кого хлебом не корми, дай помахать чем-то тяжелым. Тем более собственная масса у него хорошая, а погоняю его на тренировках, вообще цены не будет, как бойцу тяжеловесу. А уж если учесть, то он тоже латентный маг, но не стихии, а чистый физик, это когда становишься сильнее прежде всего личной мощью, броней, силой удара и выносливостью, то для него ежедневные тренировки только в плюс. Главное, чтобы есть не забывал, чего ему точно не надо, так это худеть. Женька тоже зашел с нами в магазин, впечатлился ценам, задумался. Потом отозвал меня в сторонку и не постеснялся спросить совета. «Анджей, как думаешь, есть смысл сейчас начинать доспех собирать? Ну, до того, как магия пробудилась. Ты же помнишь, да, к концу недели будет уже месяц, как я занимаюсь. Не торопись, если понадобится, суду я тебе дам. Для тебя сейчас важнее развить искру, заодно изучай видео». Впрочем, прикинув в уме план дальнейшего развития Дугина, кивнул. «Если хочешь, подбери меч, тяжелый, но удобный. Привыкай носить, тренируй выносливость. Ты же фехтованию обучен, да, вот, вспоминай, тренируй руки. Пока сам, а к концу недели проведем тренировку, посмотрю на тебя в деле. Помощь с выбором, знаешь, да, давай». В итоге мы подобрали для него длинный и широкий фальшион, удобно закругляющийся на конце, идеально сбалансированный, из качественной стали, он обошелся Дугину в неполные 100 тысяч с учетом ножен, что на мой взгляд было более чем выгодным вложением средств. Ну а потом мы отправились домой, причем Митяй снова проехал с нами, уже по дороге интересуясь, какое задание я дам ему до конца дня. «Набирай бойцов», распорядился после некоторых раздумий. «Можно из тех, кто участвовал в ночной вылазке, можно из своих друзей и знакомых. Проверять и одобрять буду лично. Первое время будем наводить порядок в деревне, там сейчас сброда хватает. Патруль плюс ежедневная военная подготовка. В дальнейшем рассчитывай на то, что они станут бойцами в том числе против элиматронов. Не обязательно все, но желательно большинство. Кто-то в любом случае останется в запасе на крайний случай. Понял. Максимальная численность, пока до 50, с проживанием на территории. Ага, в том здании возле ангара, да, да, хорошо. Сроки, к концу недели будет оптимально, раньше не стоит, сделаю. Ладно, мужики, до вечера. Высадив ворчуна на удобном для него перекрестке, мы с Дугиным доехали до дома. Напарник отправился к деду, заявив, что я просто не вправе развивать клан без них, ну а я, прихватив сверток с еще живым элиматроном, прошел в свою квартиру. Там, пока не рискуя снимать броню, предельно аккуратно распаковал свою добычу, убедился, что уровень агрессии в ней просто зашкаливает, и провел ряд простейших экспериментов. Выяснил, что энергетические микроимпульсы идут элиматрону на пользу, он начинает стремительно отращивать конечности, используя внутренние ресурсы тела. Процесс это не мгновенный, но достаточно быстрый, чтобы опасаться условного бессмертия твари, способной регенерировать не просто когти, а целые лапы. То есть, размышляя глобально, моя сила для них корм, лакомый и безумно питательный. Ясно, учтем. Следующим экспериментом я приказал Хель атаковать цель. На меня посмотрели, как на идиота, и передали достаточно яркую мысль, дающую понять, что я не учитываю такой немаловажный нюанс, как размеры. Крыса была в 3 раза больше, и отсутствие зубов у ящерицы. «У тебя есть когти», — возразил я, — «а у крысы нет даже лап». «Хель, серьезно, ты вообще или Матрон, или недоразумение, толку от тебя, если ты ничего не умеешь? Бери пример с крысы. Она на ровном месте начала отращивать себе лапы. Чем ты хуже? Вырасти себе, ну, не знаю, шип на хвосте, с полой трубочкой, и всасывай через нее мозги. Смотри, один тычок сюда и все мозги мира твои». Я передал ей мысль картинку с аппетитной субстанцией и трубочку, через которую ее можно всосать. В ответ Хель так шустро соскочила с моей руки, что я только моргнуть успел, а она уже взобралась на рабокрысу со стороны затылка и пробила ей череп языком, и начала с причмокивания всасывать находящуюся внутри жидкость. «Ну тоже вариант», — пробормотал я, наблюдая за всем этим с интересом и легкой опаской. «Все-таки не каждый способен пробить языком композитный металл толщиной в сантиметр. Слушай, а как у тебя обстоят дела с регенерацией?» — полюбопытствовал я, когда Хель доела и, довольно причмокивая, вернулась на мою руку. От ящерицы пахнуло настороженностью. «Нет, ничего отрывать я тебе не планирую», — качнул головой. «Меня другое интересует. Во-первых, твоя личная безопасность. Если вдруг получишь серьезные травмы, как быстро ты регенерируешь?» Хель задумалась и послала мне неуверенный импульс, давая понять, что и сама не знает, но уже точно знает, что будет стараться изо всех сил. «Как насчет эксперимента? Давай отрежем тебе, ну, не знаю, коготь». Тут же без труда уловил сердитую мысль сначала отрезать кое-что себе. «Хамло», — усмехнулся я, но беззлобно. «Ты в курсе, что ящерицы вообще-то способны отбрасывать хвосты в случае опасности, а у тебя их целых 2. Хмм, слушай, идея в порядке бреда. А ты можешь их метать, ну, как дротики. Вот нападет на тебя, допустим, бандит, допустим, а ты ему хвостом дротиком в глаз. Как тебе моя идея? Я не говорю, что это будет единственным вариантом для самообороны, но в целом, как один из вариантов. Для начала просто попробуй метнуть хвост в цель. Например, я осмотрелся в полупустой комнате, где кроме стола, стула и холодильника стояло лишь небольшое мягкое кресло. «О, давай в кресло, вот сюда, давай, я тебе потом вкусняшку дам». Вздохнув так выразительно, словно ей действительно требовалось дышать, Хель забавно изогнулась, прищурилась, взмахнула хвостами, и черный хвост ушел правее цели на добрых 30 сантиметров. «Но главное, ушел, а над меткостью мы поработаем», — заверил я ее, тут же пуская по руке энергетический импульс средней мощности и задерживая его на долгие 30 секунд. Пока Хель жадно впитывала угощение, я отметил, что она делает это центром лапок и местом в районе пупка, если бы он у нее был. Отметил и то, что от моей силы ее шкура стала ярче и как будто налилась цветом, а когда прекратил, то ящерица ловко спрыгнула на стол и начала невероятно шустро потрошить рабокошку, пожирая нужный ей металл. 5 минут, новый хвост отрос, супер. Не скупясь на похвалу, я подставил руку, чтобы Хель вернулась на привычное ей место, и сразу почувствовал, что она стала тяжелее, минимум граммов на 300. «А вот это интересно, ты решила вырасти?» Хель на удивление четко дала понять, что это всего лишь металл на черный день, если вдруг придется отстреливаться хвостами. «Ага, умно, одобряю». Покачав головой, «умная тварь, я окончательно разделал лиматронов, выкинув органику, а металл убрав в сторонку для Дугина». Близилось время ужина, и я с интересом прислушался к звукам открываемой двери. Как я и думал, это пришла Олеся, причем не одна, а с Дашей. Девушки принесли мне на ужин гуляш с картошкой, салат из свежей редиски с огурцами и блюдо с улитками. Это такая выпечка, свернутая рулетом, а внутри обязательно начинка. Принесли они и перекус, сыр, ветчину, хлеб, немного фруктов. При этом Олеся осталась на кухне раскладывать продукты по полкам холодильника, а Даша, спросив разрешения, отправилась намывать санузел. Не собираясь мешать и лишний раз смущать, я сразу сел за стол и сосредоточился на еде, чуть отрешившись от реальности, чтобы проверить, как там дела у князя, у Багряна и в деревне, так что не сразу заметил, что Олеся встала слишком близко и пытается привлечь мое внимание. Сфокусировал взгляд на ней, сморгнул и произнес: «Что? Прости», задумался. «Я помню, ты просил не навязываться». Девушка облизнула губы и неловко улыбнулась. «Я просто спросить хотела, как часто мне можно приходить, ну к тебе, и в какое лучше время?» «Да». Олесь, вздохнув, протянул руку и аккуратно привлек ее к себе, чуть сдвигая колено в сторону, чтобы усадить девушку на него. «Расслабься, я не кусаюсь, не надо ждать от меня подвоха. Хочешь спросить? Спрашивай спокойно. Насчет времени. Пока все сложно. У нас сейчас каждый вечер тренировки и я провожу их сам, это важно. Мои люди должны стать сильнее, чтобы быть готовыми дать отпор не только тварям из металла, но и тварям под людской личиной. В итоге с 8 вечера до 11 я занят. После 11 не факт, что сразу свободен. Еще час-два мне нужно, чтобы покататься по округе в поисках созревших эллиматронов. Потом сон, я все-таки не киборг», усмехнулся, вспоминая, какой смысл люди вкладывают в это слово. «В районе часа дня у нас вылазки команды, с 5 до 7 у меня занятия на магическом полигоне. В итоге, сама видишь, более или менее свободным остается только утро. Но оно тебе надо, самый сон. Я могу приносить тебе горячие завтраки», улыбнулась она восхитительно мило, «или готовить их прямо здесь. Для завтраков посуды хватит, а приходить могу на час раньше». И сама же покраснела от своей смелости. «Ну, если хочешь», протянул неуверенно. «Хочу», выпалила она и покраснела еще сочнее. «Это чего именно она так хочет? А, ладно», рассмеялся и шутливо чмокнул ее в нос. «Жду завтрак 8. На завтрак можешь организовать яичницу с ветчиной и помидором, а еще кофе с улитками. Думаю, пара штучек на завтра еще останутся. Сама-то что любишь? Ой, да я все ем», поспешила заверить меня Олеся и, услышав, как стукнула дверь ванной, поторопилась встать. «В общем, в 8 я буду», и умчалась, красная, как помидор, женщины. Покачав головой, тем не менее поспешил доесть действительно вкусный ужин, а затем обдумал поступившую из инфополя информацию. Определенно над городом сгущаются тучи и стоит поспешить предпринять кое-какие шаги первым. Ох уж эти князья, и чего им спокойно не живется. Денег, миллиарды, влияние, регионы, но все им мало. «Хель, а давай заведем тебе подружку, выбирай, паука или сороконожку, ни разу таких тварей не встречал, обоих, а ты наглая, ладно, попробуем, как думаешь, Олеся боится насекомых, а железных, вот и я не знаю, и нет, новую девушку мы искать не будем, меня и это вполне устраивает, ладно, пошутили и хватит, за дело, ваше сиятельство». «Да, территорией заинтересовался еще один человек, кто?» «Некий граф Ланской. В заявке указано, что в прошлом веке территории принадлежали предкам по женской линии. Одобрительная резолюция от бюро. Этот Ланской, оказывается, прекрасный охотник на киборгов. Смел, удачлив, физически подготовленный ко всему прочему маг высокого уровня. Ланской», князь задумчиво пробарабанил пальцами по столу и нахмурился. «Ланской, Ланской. Нет, не знаю, откуда взялся. Внук Анны Никитичны Ланской». «Внук», озадачился. «У нее же не было детей». «Вот именно», выпалил докладчик. «Но она официально объявила его внуком, приняв в род по всем правилам, и уже передала главенство рода». «ХММ, любопытно. Собрали по нему информацию?» «Так точно, ваше сиятельство. Но, есть нюанс». «Ну, что еще?» Князю передали тощую папку буквально с 3 листами информации и фотографии новоявленного графа. «И все? Серьезно? Работаем, ваше сиятельство, работаем», торопливо зачастил докладчик. Парень взялся буквально из ниоткуда, но уже втерся в доверие не только графине Ланской и барону Дугину, но и семейству Багрянцевых. ХММ, пробежавшись глазами по тексту, князь потер подбородок. «Да, любопытный юноша. Хорошо, продолжайте наблюдение. Он может стать полезным. Что по телам? До того, как их растерзали киборги, они были убиты. Все до единого, не считая 8 бойцов и Крысовецкого, четко в сердце. Оружие одно, убийца один. Характерный почерк профессионала своего дела. Ни отпечатков, ни биологических следов не найдено. Лишь частицы металла с клинка. Предположительно охотничий нож весьма распространенной модели. 7 перерезали горло. Последний боец убит этим же ножом, но единственным ударом в затылок. Скорее всего из-за того, что на нем был надет бронежилет. Сам Крысовецкий, предположительно, попал под действие артефакта, заряженного магической молнией высокого напряжения. Однако, на шее обнаружен отпечаток руки убийцы. Увы, слишком расплывчатый, чтобы его проанализировать. При этом эксперты сходятся во мнении, что смертельный импульс проник в тело Крысовецкого именно через горло. ХММ, старательно обдумав все услышанное, князь хмыкнул снова и качнул головой. А вот это уже опасно. И ни одного следа, ни одного свидетеля, куда делись проститутки из борделя. Удалось найти хотя бы одну, ищем, ваше сиятельство, ищем. Да уж ищите, скривился светлый князь. Докладчик поспешил уйти, ведь и сам прекрасно понимал, что информации слишком мало, чтобы радовать ею высокое начальство, а князь, задумчиво посмотрев перед собой, переплел пальцы и поморщился. А ведь еще недавно было все нормально, когда же все успело пойти наперекосяк, а...